Это остроумный, добродушный розыгрыш. Я ценю шутку, но не люблю, когда хотят просто расколоть артиста. И главное, публика не должна этого заметить. Это не для них, для нас. Я и сам люблю шутить. Однажды в весельчаках по ходу действия сестра-негритянка должна была сделать мне укол. Я лег на топчан, снял трусы, а на заднице у меня было написано йодом «Привет». Партнерша не дрогнула и только потом зашла в гримерку и поблагодарила. Так что мой розыгрыш тоже не получился. Но все равно пустячок, а приятно. Вообще говоря, не всегда приходится играть роли людей, близких тебе по духу. Иной раз вползаешь в шкуру такого негодяя, что потом приходится долго отмываться. Тут я как-то буквально за неделю умудрялся сыграть в фильме «Человек из группы Альфа», о том самом особом отряде, которому было отведено чуть ли не главное место в памятном путче. Я играл человека, прямо противоположного мне по взглядам, генерала КГБ, который должен был отдать приказ Альфе о выступлении. Но благодаря съемкам я смог побывать в самой Лубянке. А согласитесь, свободно и, главное, добровольно войти туда и выйти оттуда удается далеко не каждому. Посидел в бывшем кабинете Дзержинского. Даже украдкой полежал на кровати, на которой отдыхал Андропов. Осмотрел внутреннюю лубянскую тюрьму, окна камеры Солженицына. Было очень интересно, хотя особо восторженных чувств эти места не вызывают. В фильме «Серые волки» мне предложили роль Анастаса Микояна. Уж, конечно, что у меня общего с Микояном? Ну, какую-то на шлепочку прилепили, усы приклеили, и все упали. Одно лицо. Так что мой внешний вид подходит для любой роли. От завалявшего мужичонки до Льва Толстого и Анастаса Микояна. Везет мне на сильных мира сего, то я их играю, то даю им убогим пятерку на мороженое, то делюсь одним писсуаром. А вот как-то пришлось даже быть третейским судьей при встрече с Молотовым. Иду я однажды перед утренним спектаклем по Большой Бронной на почту, чтобы отправить телеграмму, а почта закрыта, сегодня 1 мая. Возвращаюсь в театр, и вдруг сзади голос: «Молодой человек, можно вас на минутку?» Поворачиваюсь и вижу квадратно-круглое розовое лицо с пупочкой носа посередине, и на ней пенсне, синие брюки. А рядом очень похожий на Булганина, но не Булганин, человек в длинном китайском плаще. «Молодой человек, скажите, кто из нас прав?» Я ему, старому дураку, говорю: «Зачем ты напялил плащ в такую замечательную погоду?» Он говорит, что сегодня обязательно пойдет дождь. «Ну, кто из нас прав?» «Точно сказать не могу», — отвечаю. «Но я на стороне вашего оппонента. Помните у Гоголя? А вот в Сицилии бывало. Пойдешь по улице, солнце, а потом вдруг дождик. И смотришь, точно дождик». «Да. А вы дипломат?» «Так и вы, Вячеслав Михайлович. А вы меня знаете?» «Конечно». «А я вас знаю», — сказал не Булганин в китайском плаще. «Вы артист Дуров». «Господи!» — вскинул руками Молотов. «А я смотрю, знакомое лицо». «Он-то тебя сразу узнал, съехидничал не Булганин, а ты его нет. А его-то все время показывают.